Вы знаете, что еще один момент нужно знать. Что у нас раньше развивается, интеллект или речь? Интеллект. Правильно. Поэтому, когда вы подходите к ребенку, ему нужно задавать вопрос. Сразу, что с тобой случилось? Если не поняли, что случилось? Что развивает интеллект? Вопрос. На вопрос надо дать ответ. Чтобы дать ответ, нужно подумать. Дать паузу. Да. Да что? Паузу. Да, конечно, выдержит. Что? А потом начинаете перебирать, что описывался. Ну пусть говорит. Вы знаете, через какое-то время родителей таких мало, которые так воспитывают. Они вступают уже в контакт словесный. Еще как надо говорить? Над ним можно нависать? Нет. Разговор всегда идет, что? Когда глаза в глаза. Посмотрите, как мы сидим. Глаза в глаза. И, естественно, дорогие родители, если вы нависаете над ребенком, в это время что? Он не думает. Я тут же сейчас народу мало можно обойти. Вы видели глаза в глаза, да? Вы думали, а сейчас поднимаю голову вверх. Вы не думаете, вот тут же вы видели глаза в глаза. Это же хорошо про меня говорить. Это же физиология, психология. Но мне нужно нависать. Чуть-чуть нависать. Короче, реально интеллект развивается только в том случае, если у нас психологическая равновесие. Значит, хорошо. Ребенка надо или поднять к себе, или присесть к нему. Или взять на руки, можно взять на руки, но чтобы глаза в глаза. Когда он обратился за любовью, когда, я не знаю, вы обратили внимание на мои движения, когда я с ним разговаривал, глаза в глаза, когда ему просто сидеть, это так. Но я и не смотрел тогда это время на него. Да? Ну, все равно, так что надо идти. Или присел, да? Присел сразу лучше, да? Тут же, да? И тревоги нет, и спокойнее становится сразу. И думать начинаешь. Так. Вот. Простые вещи, да? Простые. Я уже не знаю. В это время ребенок думает, взрослый отец говорит толком и ночью. Ну что делать, я от нее зависим. Буду слушаться. Буду кричать вау. Вот. Значит, многие родители старается предупредить все желания ребенка, дает ему есть, высаживает на горшок предварительно. Я не знаю, это так я вам предлагаю участвовать в этом эксперименте. У некоторых получается. То есть вы подошли, а ребенок уписился или укакался. Что ему надо сказать? Молодец. Правильно? Ребенок все делает правильно. Если бы он удержал мочу, то разорвался мочевой пузырь. Удержал бы кал, да. Разорвалась бы прямая кишка, кишечник, да? То есть он правильно сделал. Если бы он хотел есть и не кричал уа-уа, помер бы с голода. Ну и так далее. Ну, во-первых, всегда надо быть вежливым, надо всегда поблагодарить. Кстати, когда сами со своими страхами говорите, сразу скажите им большое спасибо, они сигналят. Вы просто сигнал не понимаете. Кто пробовал разговаривать со своими страхами, а? Получается, да? Получается, спасибо. Потом перечисляете, что я не так сделал, а потом спросите, что нужно сделать. И вам организм ответит. Только с ним, ради Бога, не играйте в шуточки. Кто потом верить вам не будет. Шуточки, как что вы не... Ну, то есть не обманывайте его. Если пообещали, что вы, вот вы поняли, что организм требует, чтобы вы уволились с этой работы. Ну, не знаю, вы попробуйте, я не знаю, у каждого по-своему. Но обычно вдруг становится голова ясной. Ну, перечитать, что неправильно сделал, это. Как только назовете действия, где вы ошиблись, вам сразу станет легче, понятно? А что надо сделать? Это. Организм протестует, так? Протестует напряжение. Как только угадаете нужное действие, да? Так сразу. Да. Может уволиться с работы. Да. И сразу стало легче. Ну все, значит, надо увольняться. Ну если мы. Да, и потом сказать, хорошо, уволись. Вот. Не волнуйтесь, он начал. Он не даст вам делать то, что не нужно делать. Не готово, не будет. Вот. Значит, и с ребенком нужно подойти и сказать, молодец, что ты подписал. Молодец, что закричал. И попросить его. В следующий раз ты кричи не после того, как подписал, а до того. Не знаю, кто-нибудь из вас пробовал так? Я. Ну как? Быстро надо. Получается, быстро. Он кричит до. До того, как. Причем как только от любви отключила, быстро же. Да. И вот сейчас у нас есть уже примеры, когда к 7-8 месяцам ребенок становится опрятным. Легче стало, да? Ну, конечно, не каждый раз, но а потом надо, если он все-таки описался, надо извиниться перед ним. Извини, не успела. Значит, действует, да? Конечно. Действует. Еще похвалить, если он отнесет. Что? Сам выльет, помоет горшок. В конечном итоге, когда я уже сама пыталась это сделать, он кричал, я сам. Да. Не давал, то есть это я уже делал. Да. Там отнести, вылить. Не, ну дети вообще хотят все сами делать. Ну я сейчас даже имею в виду от грудни, с грудничком так вот. С грудничком. Да. До, покричи, до. И он поймет. В общем, систему сигнализации, жестикуляции. Давайте вспомним, как у нас развивалась речь. Вначале мы показывали, да? Вначале пантомимическая речь была, мимическая. А потом слова. Чем слова? Слова более точные, правильно? Да? Там мимика, иди, знаешь, что там. А когда слова, давай, Лена, подойти к Лиле, возьми у нее тетрадку, точнее, да, так? И главное, они слова понимают. Но сказать не могут, просто вот передняя центральная извилина, передняя, задний отдел, там, где как раз речевой центр, он еще не сформирован, ну нет нервных клеток. Вот, значит... Смотрите, какая коротенькая у меня глава. Мелочи жизни, но очень развивает мышление человека. И контакт устанавливается хорошо. Вопрос такой к вам. Скажите, а мне верят или нет? Нет. А поступают так, как я говорю? Нет. Почему? Потому что в раннем детстве не учили ребенка. Ну, надо понимать, что да? Хорошо сейчас искать здесь, да? Она понимает, что у нее будут дети. И она сейчас учится уже заранее.